Глава 34. Малый зал ученого совета университета, планета Арпикран, 5КВ-02-3, система звезды Тау-Кита, 6 января 417 года эры восстановления. «Я слышал о вас, доктор Вольск. Рукопожатие командора Зорана было крепким, а кожа на руке шероховатой. А вас говорят, как о восходящей звезде ксеноархеологии». «Я техноархеолог, а не ксену», — поправил командор Вольск. «И я не доктор», — улыбнулся он, — «просто специалист». «Думаю, теперь вам уже недалеко до ученой степени. Будущая экспедиция принесет человечеству много новых знаний». Древний мудрец предупреждал: «Знания умножают печаль». «У вас плохие предчувствия?» «Я, как вам, наверное, известно, недавно побывал в лабиринте Анволи. Знания, полученные мною там, не были оптимистическими. Человечеству угрожают могущественные и враждебные силы». «Да, я понимаю», — быстрый и оценивающий взгляд Зорана. «Собственно, я об этом и хотел с вами побеседовать. Информация, которой вы владеете, в некотором роде уникальна. Я слышал, что гормиты оставили в вашей памяти детальное описание древнего гнезда гыргов». «Не совсем верно, командор. В лабиринте мне были переданы только те знания о гнезде гыргов, которые имеют современные гормиты. Я объясню». Вольск опередил, готовый сорваться с уст вопрос собеседника. «У гормитов, командор Зоран, нет свободного обмена информации в нашем понимании. Знания у них имеют сакральное значение, и каждый клан гормитов ревниво оберегает свои знания. Это у них такая религия молчания. Я сам не все в этой религии понимаю. Так вот, гнездо гыргов ящеры нашли и уничтожили очень давно. Даже по их меркам давно, около 15 миллионов лет назад. Тогда они еще и гормитами не были. Их управляющая группа жила не на Горме, а на другой планете. Я и название ее не выговорю. Далеко от нас, где-то в районе, который наши астрономы называют первой базой пульсаров». Примечание. Первая база пульсаров — условное название района, удаленного от Солнца на 500-550 парсеков, и богатого пульсарами, быстро вращающимися нейтронными звездами, испускающими мощные узконаправленные потоки, джеты гамма-излучения. Конец примечания. Гнездо гыргов уничтожил клан ящеров, обитавший на еще более удаленной от нас планете, которая имела у ящеров статус колонии. Этой планеты уже давно физически не существует, и клан победителей гыргов тоже вымер. Большая часть знаний про гнездо умерла вместе с этим кланом. Клан передал управляющей группе только общую информацию о гнезде. Оно находилось на небольшой каменистой горячей планете звезды 607КВ-94 по нашей классификации. Расстояние до нее около 710 парсеков. Наши корабли туда не долетают. Гнездо находилось глубоко под планетарной мантией и занимало почти 1/20 объема планеты. В гнезде жило существо, которое гормиты называют Великой Матерью Гыргов. Оно было огромным, тяжелым, но при этом могло передвигаться в пределах гнезда. Существо своими выделениями создавало атмосферу в гнезде и, кажется, на всей планете. Оно также производило миллиарды гыргов, которых другие существа, норны-портальщики, перебрасывали в иные миры. Оттуда гырги отправляли в гнездо захваченную пастями пищу. Ящеры так и не узнали, кто создал гыргов, кто превратил норнов в их симбионтов и на основе какого естественного биологического материала созданы гырги и норны. Они предполагают, что это сделала древняя, теперь уже давно вымершая и забытая раса разумных существ, обитавших в периферийной области галактики. С этой расой сами ящеры никогда не контактировали, но знали о ней от ползучих, как о могущественных существах первого цикла, кочевавших по планетам большого космоса с помощью дрессированных существ, очень похожих на норнов-портальщиков. В общем-то, это все. Не густо. Да, не густо. Подробные знания о первом гнезде утеряны. Древние гормиты не очень-то и переживали о потере этих знаний, так как полагали, что они никогда никому не пригодятся. Их потомки были очень удивлены и обеспокоены, когда узнали о нападении гыргов на Магонию. Они уже тогда начали искать второе гнездо, но ничего не нашли. И очень сомневаются, что мы его найдем. Их разведчики прочесали звездные системы в радиусе 1000 парсеков, а мы едва сможем охватить поисками 200-ю часть этого пространства. С другой стороны, они указывают, что заражение гыргами Волт-Армстриджа указывает на близость второго гнезда к сфере суверенитета империи. Насколько систематическими были гормитские поиски второго гнезда? Нет информации. Для размножения гыргов обязательно необходимо полноценное гнездо с развитой продуктивной маткой. Нет информации. Матка норнов тоже живет в гнезде матки гыргов? Нет, норны другие. У них нет матки. Кажется, они живут колониями и размножаются партеногенезом. Примечание. Партеногенез – одна из форм полового размножения, при которой женские половые клетки или споры развиваются без оплодотворения. Конец примечания. Норны и гырги произошли от существ из разных миров и были сведены в симбиотическую пару искусственно. А у наших ксенобиологов и археологов есть сведения о той расе, которая предположительно создала гыргов и норнов? Следы их пребывания на известных нам планетах, облик, тип метаболизма? Этот вопрос скорее к пифийкам, чем ко мне, командор. Я слышал о внешних, но только слышал. Внешние? Условное название. Они населяли системы крайнего рукава галактической спирали. Это название есть даже в арпекранских учебниках, там, где справочный перечень разумных рас. Я учился в Ноунской школе для колонистов, хмыкнул Зоран. Учителя нам рассказывали про ящеров, про ползучих и про большеголовых гуманоидов Сариона. Показывали их Патрика. А об этих внешних я впервые услышал 3 недели тому. На Пифии командор коротко кивнул. Некоторое время и он, и Вольск молчали. В зале зажглось ночное освещение. Свет сюда попадал через золотистые трубчатые световоды, собиравшиеся на стенах причудливые клубки и вновь разбегавшиеся по потолку и полу. Такие светильники были популярны в эпоху Тури Шактири-старшего. Лидеры университета умышленно не спешили за модой, демонстрируя умеренный консерватизм, свойственный академическим бонзам всех населенных миров. Вольск почему-то вспомнил, что в его бытность студентом кто-то пустил слух, что золотистая светящаяся жидкость, струящаяся по световодам, — страшный яд, и в случае разгерметизации светильников могут быть жертвы. Тогда, кажется, никто не подтвердил и не опроверг этого. Может, и вправду яд? Вольск прищурился на один из мерцающих клубков. «В общем так, я предлагаю вам должность штатного археолога экспедиции», — сказал Зоран. «Отдельная каюта, тройной оклад, специалисты высшей категории, плюс квалификация участник дальней экспедиции, со всеми вытекающими привилегиями и семейным социальным пакетом». «Спасибо. Кто будет руководить исследовательской частью?» «Доктор Гвен МакКослеп. Я согласен». «Вот и славно». Командор Зоран облегченно вздохнул. «Неужели меня так хорошо ему отрекомендовали?» «Кто?» «Агенты влияния Гормы?» Вслух археолог спросил, когда отлет. «Через 2 недели линкор выйдет на 38-й Лимис». «Это рядом с Аурелией?» Ответом стал уже привычный Вольску скупой кивок командора.